4. Толстая рыжая белка, торжествующе махнув хвостом, деловито проскакала по стволу корявой пинии, и вдруг, чего-то испугавшись, метнулась наискось и исчезла за лохматой веткой, выронив из лапок орех. Орех звонко ударил по макушке стоявшего под деревом Иолая, и тот задрал голову, вслушиваясь в недовольное цоканье белки. «Тише, дуреха!» — бросил Иолай раздраженному зверьку. «А то слопают тебя, и некому цокать будет». Еще на пристани, только-только прибыв на Эвбею, Иолай решил, что явится во дворец к Эвриту чуть погодя, ближе к вечеру, дождавшись окончания дневной суматохи. Уж больно торжественно встречали являвшихся женихов айхалийские даматы придворные, доверенные люди Басилея. Уж очень шумно все предвкушали грандиозное пиршество, сдобренное обильным возлиянием и не менее обильной похвальбой. Близнецы Илихас, заразившись общим возбуждением, двинулись ко дворцу вместе с остальными и даже не заметили, что на середине круто забирающей вверх дороги Иолай отстал, огляделся и свернул правее в лес, продираясь сквозь тенета низкорослого кустарника. Поклажу Иолай предусмотрительно сгрузил на братьев, не обойдя вниманием и закряхтевшего было Лихаса, так что теперь мог бродить по лесу налегке. Тишина давила на уши мягкими ладонями. Редкое верещание белок и посвистывание птиц только подчеркивали эту безмятежную тишину. Так для понимания голубизны неба требуется черная точка ястреба, и Алай бездумно петлял между стволами деревьев, вертя в пальцах пушистый стебелек и незаметно для себя забирая сперва восточнее, а потом и северо-восточнее. Неужели все? Неужели конец 12 годам кровавой пахоты? Неужели тупые мозги ахейцев проросли мыслью: нельзя убивать друг друга на алтарях, ибо как тогда отличить жертвенник бога от логова зверя? Неужели Геракл построил... Нет, не построил, но хотя бы заложил основание тому, что никогда и никто не назовет подвигом? Неужели можно ездить свататься... Можно жить без дромосов и одержимых, ходить, где вздумается, дышать без хрипа, слушать без опаски, никуда не спешить, не подозревать всех и вся, махнуть рукой на Микенский трон. Впрочем, я давно уже сделал это. Перестать укреплять Теринф, молиться без задних мыслей. Наверное, нельзя, — ответил он сам себе. Нельзя и не надо проживать две жизни, чтобы понять это, но очень уж хочется. Очень хочется жить именно так. «Радуйся! Ты, случаем не Иолай, возничий родич Геракла!» Потирая ушибленную орехом макушку, Иолай обернулся и увидел спрашивающего. Этот человек не должен был стоять сейчас в лесу. Он должен был принимать гостей во внешнем дворе Эвритова дворца. «Ну же, юноша, ведь это так просто ответить, да или нет?» «Это просто», — пробормотал Иолай. — Да или нет, это просто. — Радуйся и ты, Ифит-лучник, сын и наследник Басилея Айхалии. О, Мойры, как же ты постарел, и как ты похож сейчас на своего отца. Ифит-лучник с некоторым удивлением посмотрел на странного молодого человека, потом одернул узкую безрукавку. В связи с торжеством ему пришлось вырядиться по микенской моде, нацепив дурацкую юбку, стоявшую столбом, и эту проклятую безрукавку с вышивкой. И поощрительно потрепал Иолая по плечу. — Почему сейчас, юноша? Я и раньше был на него похож. Впрочем, ты-то об этом знать не можешь. Мы ведь с тобой не встречались, правда? Солнце плеснуло пригоршню светящейся пыли в просвет между ветвями, на миг выбили в курчавую бороду Иолая призрачной сединой, и Ифит-лучник задохнулся, даже не сообразив убрать ладонь с плеча стоявшего перед ним человека. — Ты Иолай? — севшим голосом еще раз спросил айхалиец и осекся. — Внук Амфитриона Лавагета? — Я Иолай, внук. — Странно говорит, — мелькнуло в сознании Ифита, — словно не мне, а самому себе. — Я спрашивал о тебе, волки, у Геракла, но он не заметил, куда ты скрылся. Зато какой-то мальчишка, вертевшийся рядом, сказал, что ты свернул с полдороги в лес. — И ты пошел искать меня? Зверек странной, ничем не обоснованной подозрительности шевельнулся в Элае, и коготки его были острее беличьих. — Вернусь, надеру уши, — медленно пообещала Элай Лихасу. — Нет, — усмехнулся Ифит-лучник, глядя на Элай с высоты своего колоссального роста. Колючий недоверчивый гость нравился Айхалицу все больше и больше, в отличие от суетливо праздной толпы женихов, где все были на одно лицо. Кроме того, молодой человек у ствола пинии напомнил Ифиту о Фивах, Кефироне, о двух неугомонных мальчишках-близнецах, об их суровом отце, поверх головы которого Ифит однажды стрелял, зная путь стрелы заранее, потому что иначе и быть не могло. Память эта сегодня уже один раз отозвалась в Айхалице. Когда Ифит поравнялся с двумя отставшими женихами, он тогда думал, что женихами, и уже хотел пройти мимо, но в спину молотом ударил тихий двойной вопрос. — Учитель? — Нет, — повторил Ифит, стряхивая оцепенение. — Я не пошел искать тебя. Хотя мне, Ифиту Айхалийскому, незаметно прожившему на этой земле почти полвека, очень хотелось взглянуть на возницу Геракла, с детства сопровождавшего великого героя. Просто я успел спуститься в гавань, переговорить с отцовскими доматами и пойти обратно короткой дорогой. Хочешь, пойдем вместе? Лес шевельнулся вокруг них, лениво выгибая спину, и белка проводила взглядом удаляющихся людей, после чего молнией слетела вниз. Не пропадать же ореху. А люди шли себе и шли, говоря сперва ни о чем, потом обо всем сразу. Потом говорил один Иолай, а Ифит-лучник только головой крутил да зажигал в глазах потаенные искорки. Известковые горные массивы Эвбеи, густо поросшие лесом, словно грудь и плечи сидящего гиганта, круто обрывались к морю. Вон уже на скале хорошо видна обнесенная блюстрадой терраса Ивритова дворца. Совсем рядом, рукой подать, если иметь крылья. А так придется в обход по тропочке. «Вон отец стоит!» Махнул рукой Ифит в сторону террасы. Элай прищурился и не сразу разглядел людей, стоявших у перил блюстрады. Один из них, самый высокий, с белоснежной копной сверкающих на солнце волос, мог быть только ивритом, Басилеем Айхалии. Узнать остальных, если, конечно, они были знакомыми, не представлялось возможным. Для Элая, но не для айхалийца. «Справа от отца Гиппокаон, спартанец», — начал перечислять Ифит. С ним не то 9, не то 10 сыновей приехали. «Слышал, но не видел», — кивнул Элай, имея в виду, то ли слышал о Гиппокаонте, но лично не встречался, то ли слышал Ифитовы слова, но отсюда все равно ничего не видно. «Еще левее не лей, Ванакт Пилосский, приведший дюжину сыновей». «Лиса», — коротко бросил Элай, подумал и добавил. «Старая лиса». «Справа Элицкий Басилей Авгий». Лицо Иолая отвердело, стало заметно старше, жестче. И Ифит поспешно добавил, отец состязание за руку Иолы посвятил Аполлону, так что все старые счеты не здесь. Иолай не ответил. «Люди говорят, — осторожно сказал Ифит-лучник, — что когда Геракл Авгию конюшни чистил, ну не сказал, что послан Эврисфеем, и потребовал платы. Это правда?» «Правда», — отрезал Иолай, катая желваки на скулах. «А когда обман всплыл, Авги Геракла выгнал, а Эврисфей деяния не засчитал». «И это правда». «Так за что же обижаться? Ведь было сказано, подвиги без помощи богов и без платы людей». «И впрямь», — буркнул Иолай, успокаиваясь. «Отхожие места и лада руками выгребать без помощи богов и без платы людей. Точно, что подвиги. Ладно, забыли. Счеты потом и не здесь. Ну, Ифит, давай дальше. Кто там рядом с честным Авгием и ледянином?» «Лаумидонт, правитель Трои». Ифит запнулся. Весь Ахейский мир знал о том, что 3-4 года назад Геракл спас Лаумидонтову дочь Гесиону от морского чешуйчатого гада, а высокородный троянец, кстати, добровольно принесший свое дитя в жертву, заперся в стенах города и, подобно Авгию, изгнал благодетеля прочь. «Жизнь без помощи богов и платы людей, — подумал Айхалиц, — подвиг или каторга?» Задумавшись, Ифит пропустил момент, когда терраса опустела. «Куда это они?» — пробормотал он, на миг забыв про собеседника. «Да еще так быстро». «Не знаю», — — напомнил Элай себе. — Знаю только, что Алкид в свое время пообещал мерзавцу Лаумидонту: «В следующий раз убью». А он у меня, в смысле мой дядя Геракл, человек слова. Если обещал, выполнит. Не сговариваясь, оба мужчины переглянулись и пошли по тропе вверх. Быстро пошли, почти побежали. Далеко под ними, прячась от соленых ветров за громадой скалистого утеса, пенные языки моря жадно вылизывали мерцающую полосу песка и гальки. Косые лучи солнца вспарывали сине-зеленую плоть, кипящую бурунами вокруг выставленных кое-где каменных боков, мокрых и глянцево-блестящих. Но людям, двум крохотным фигуркам на тропе, было не до взаимоотношений моря, солнца и земли. Люди спешили к людям.